Глава 4. Единственным, кто знает правду, является генерал. Даже судья, которого он подкупил, не в курсе всех дел. Но, думаю, мы можем найти еще пару свидетелей, которые не смогли развязать свои языки. «Только не говори, что ты хочешь отыскать их», – начал догадываться я. «Воскресить казненных солдат? Ди, это кощунство». «В каком-то смысле, да. Но мы ведь даже не знаем, что за религию они исповедовали. Может, будут благодарны, что мы их откопали и перезахоронили?» «Боги, женщина, что у тебя в голове?» – сплеснул руками. «Сама-то понимаешь, на что собираешься идти?» «Естественно, Ник», – она прищурилась. «Или забыл, чьей ученицей была несколько лет. Поднять мертвеца для меня не проблема». «Охренеть!» Только и выдавил я. Это единственный способ узнать правду и помочь К. В чем-то она была права. С одной стороны, нам следовало раскрыть преступление, с другой – отыскать самого парнишку. Вторая задача в приоритете. Но на поиски отправимся только завтра с утра, а до этого целая ночь в запасе. «Хочешь сейчас, в темноте и под дождем, идти неизвестно куда и вскрыть могилы солдат?» На всякий случай уточнил я, понимая, что так просто она не отстанет. «Именно», – кивнула та. «Вот что с ней делать? Коль шило в одно место въелось, то уже никак не угомонится». «Тогда нам потребуется помощь», – спрыгнул с кровати и направился к двери. Девушка последовала за мной. «Надеюсь, мужичье еще не покинуло нас. Стоит узнать, где именно похоронили парней». Отворив дверь, на секунду замер, так как с первого этажа раздались крики и звон бьющейся посуды. Мы слетели с лестницы за пару секунд и ворвались в драку в самый ее разгар. «Да что ж такое?» – возмущенно кричала Инге, ударив очередного мужика, который отлетел к противоположной стене. «Никогда не дадут спокойно выпить». Наша веселящаяся троица вместе с несколькими собутыльниками, хотя их в расчет можно не брать, они еле на ногах держались, бились с вооруженными бандитами. В том, что это именно бандиты, не оставалось никаких сомнений. Разномастные существа, высокие и низкие, со здоровыми плечами и тонкие, словно богомолы, слишком яро напоминали тех разбойников, с которыми нам уже приходилось сталкиваться. Они будто все под копирку выходили. Первого попавшегося бойца я схватил сзади за ворот, развернул к себе и приложился головой точно тому по носу. Хруст и кровь по сторонам подтвердили, что переносица сломана. Бандит заорал, схватившись за лицо, и отступил. В ту же секунду я ударил ногой, попав ему в грудь. Мужик отлетел и рухнул под ноги своим товарищам. Те вскинули головы, увидели нас с Ди и уже хотели наброситься, как огромная рука попросту смела их в сторону выхода. «Пошли вон, ублюдки!» – грозно прокричала Инги. «Или я за себя не ручаюсь!» Дважды повторять не потребовалось. Разбойники подскочили, как по команде, и ломанулись к двери, сшибая друг друга. «Давайте пошустрее!» – подгоняла их девушка, пнув одного ползущего бандита. И тот скочил на ноги, улепетывая от нас. Через минуту в трактире остались лишь наша пятерка, несколько побитых завсегдатаев, да хозяева, которые боязливо высунули нос из-за барной стойки. «О боги!» – простонала пухлая хозяйка. «И во сколько же все здесь обойдется?» «Не волнуйтесь», – ответила Инги и положила на стойку пару золотых. «Думаю, этого вполне хватит за причиненные неудобства и наше пребывание у вас», – потом посмотрела в нашу сторону. «О, голубки, почти вовремя. К нам тут знакомый Итикан пожаловал. Дуэн, помнишь, Ник? Видимо, не ожидал со своей шайкой встретиться с нами. Шустрый гад, улизнул первым». Монеты тут же исчезли в жирных руках женщины, а на лице той расцвела милейшая улыбка, на которую она только была способна. От такой прыти ошалел даже ее муж, но не сказал ни слова. «Конечно, госпожа», – прощебетала хозяйка. Если вам что-то потребуется...» «Нам необходим завтра корабль. Отплываем рано утром. Сможете договориться?» – по-деловому спросила Инги. «Естественно». Женщина повернулась и практически прожгла мужа взглядом. «Чего стоишь, дурень? Беги к Халаю. Скажи, госпожа просит на завтра корабль». «Дык, ночь же!» Трактирщику не дали закончить. «Так разбуди его, или мне учить тебя надо?» Огрызнулась супруга и вновь посмотрела на нас. «А сейчас вы что-нибудь желаете?» «Выспаться», — коротко ответила девушка и, схватив Алла за руку, потянула наверх. Не успел я сказать ни слова, как они скрылись из виду, а Джана, как бы ни высматривал, не мог найти. Остались лишь мы вдвоем с Ди. «Это что сейчас было?» – удивленно посмотрел им вслед. «Видимо, нечто такое, о чем нам лучше не знать», – произнесла Дилария, пораженная не меньше моего. «Этот гопник тоже куда-то пропал?» «Ты про Джана?» «Ну а про кого еще?» «Почему гопник? Что это означает?» «В нашем мире так называют людей, которые ведут себя словно свиньи и считают, что это правильно». «Но одеваются они вроде бы прилично, если судить по Джану», – смотрела на меня Ди. «Это ты так думаешь. На самом деле у нас так не принято одеваться. Это вкус низшего сословия. Как бы тебе объяснить?» Я задумчиво посмотрел в потолок. «В общем, такие люди, которым ничего не надо. Они ни к чему не стремятся, а если куда-то и вырываются, то превращают окружение в настоящий свинарник. Самое обидное, что по одному кажутся нормальными и приличными. Но стоит собраться, как превращаются в стадо шакалов, которым только и надо, что гнусно смеяться да грызть одиночек». «Я смотрю, они тебе неплохо насолили», – улыбнулась девушка, стараясь разрядить обстановку. «Это да», – вздохнул, вспомнив последний день на земле. «Собственно, из-за них-то я тут и оказался». «Разве? И ты об этом жалеешь?» «Мироздание отняло у меня сперва мать, а потом и отца. По-твоему, должен быть счастлив?» Не хотел грубить, но как-то само получилось. «Эй, эй, ребятишки!» Перед нами возникла хозяйка трактира и поставила на стойку две кружки медового. «Зачем ссориться? Сегодня и так было весело. Лучше вот, выпейте!» И придвинула кружки ближе. Отнекиваться мы не стали, присев на высокие стулья, сделали по несколько глотков, и настроение сразу повысилось. «У меня ведь тоже никого не осталось», – тихо произнесла Ди. «Только брат и то...» «Прости», – посмотрел на нее, – «просто не люблю подобные темы. Слишком сентиментально, а у нас дела, не терпящие подобного». «Кстати, да», – она посмотрела на женщину. «Скажите, а где похоронили солдат, которых обвинили в убийстве жены генерала?» «Тех голодранцев?» – удивленно вскинула брови та. «Тут, недалеко, на старом кладбище, как раз за нашим трактиром, если прямо идти. А вам оно зачем?» «Дело у нас задание», – коротко ответил я. «Лучше скажите, как найти их могилы?» «Что-то вы мутное задумали». Покосилась на нас женщина, потом махнула рукой и успокоилась. «В принципе, кто я такая, чтобы перечить школе? Убийц закопали у ограды, без всяких знаков, лишь камни накидали. Так мы помечаем преступников». «То есть вы верите, что это именно они убили госпожу Зилью?» – переспросила Ди. «А почему нет?» – скинула она руки. «Знаете, как на нее мужики смотрели?» «Словно хищники на сочную и беззащитную дичь. Неудивительно, что вскоре появились те, кто решился напасть». «Интересная мысль», – кивнул я, хотя думал совершенно иначе. Ревнивая баба, как и положено бабе, не любила красоток, считая, что они могут отбить у нее мужика. Опасалась, надо сказать, справедливо. Вот только кому нужен толстый трактирщик в этом захолустье? «Благодарю, вы очень помогли». Мы встали из-за стойки и направились к выходу. «Смотрите, не простудитесь там», – послышался ее заботливый голос позади. «Но если что, у меня есть хорошая настойка на...» На чем именно, не расслышал, так как стоило открыть дверь, как шум дождя заглушил все звуки. «Знаешь, затея мне не совсем нравится», — говорил я, когда мы бежали под дождем, укрывшись черным щитом, сотканным из моей тени. «Ты уверена, что нам не понадобится помощь?» «На самом деле, чем меньше глаз, тем больше эффект», — откликнулась девушка. «Призраки не любят, когда на них пялятся. Собственно, они вообще мало что любят». «Ну да, ну да», — пробормотал, вспоминая ее братца. «Допустим, один вопрос отметается, но меня также тревожит то, что ты вновь воспользуешься своим кинжалом и чарами некроманта. Тебя не вычислят?» «Сомневаюсь», — пожала она головой. «После той нашей прогулочки среди цветочков и мертвецов Скелл направил меня к одному учителю, который разбирается в некромантии. Он-то и помог закрываться от чужих взглядов». «Что ж, буду на это надеяться». Дождь, хоть и не сильный, но все же доставлял массу проблем. Дороги размыло, ноги скользили по грязи, то и дело приходилось останавливаться, чтобы удержать равновесие. Поэтому наш бег больше напоминал танец пьяных лебедей. «Ты уверен, что мы правильно идем?» – поинтересовалась Ди, когда преодолели большую часть пути. «Темень такая, хоть глаз выколи». «Уверен». Обернулся, и девушка вздрогнула, ведь среди полного мрака на нее уставился ярко-красный глаз. Именно благодаря ему отчетливо виднелись кресты и прочие деревяшки, торчащие неподалеку на небольшом холме. Удивительно, но в этом мире людей хоронили примерно так же, как и на земле. Однако, какую именно религию они тут исповедуют, меня мало интересовало. Думаю, в будущем стоит заострить внимание на этом вопросе. Достигнув ветхой деревянной ограды, Дилария облегченно вздохнула. Я же, наоборот, напрягся еще больше. На заброшенном кладбище царила тишина. Конечно, чего ожидать от подобного места, но на душе все равно скребли кошки. Чувство опасности витало в воздухе, словно дешевый парфюм 40-летней одинокой женщины на сотом свидании, что так сильно жаждет закадрить мужичка и выскочить замуж в третий или какой-то там раз по счету. «Все нормально?» – участливо спросила девушка, видя, как я напрягся. «Мы на старом кладбище хотим поднять мертвецов». Пришлось выдавить улыбку, держась за ограду. «У меня такое впервые. Одно дело их убивать, и совсем другое – воскрешать». «Понимаю», – кивнула та. «Успокойся, все пройдет гладко, обещаю». И положила руку на мою. Приятное тепло и правда успокаивало. Но боялся я не покойников, а чего-то другого. Того, о чем не имел понятия, и неизвестность только усугубляла положение. Казалось, что на нас смотрят десятки взглядов, будто монстры затаились во мраке, и только ждут отмашки от призрачного хозяина, чтобы наброситься на нас. Кладбище поросло травой, местами достававшей до края ограждений. Редкие хиленькие деревца торчали, словно тростинки в пожухлом море. Мы не стали перебираться, а двинулись вдоль кладбища, помня, что говорила хозяйка трактира. И вскоре нашли две кучи камней, сваленных абы как. «Да», — цокнул я языком. «Если люди считали их невиновными, то могли бы постараться и уложить могилу поприличней». «Может, их заставили», — произнесла Ди. «Вдруг за похоронами следили люди генерала, а может и он сам». «Как вариант», – не стал отрицать и осмотрелся. Слева и впереди виднелся темный лес, позади кладбище, а справа проселочная дорога. И беспокоили меня не трупы в земле, что покоились за спиной, и не мрачные дебри, в которых, уверен, происходило немало темных делишек, и происходит до сих пор, а путь от города к поместью генерала. Смотря на дорогу, вспоминал, как мы мчались обратно под дождем, как Инги выбила призрака из повозки, Именно где-то здесь, совсем неподалеку, произошло то, что так беспокоит нас с Ди. Ал становился более человечным, обретал эмоции и плоть. Вот только вряд ли мы сейчас найдем на это ответы. Дождь смывает все следы, даже магические теряют свою силу. «Ник!» – окликнула позади Делария. «Ты чего?» Обернувшись, понял, что задумался, и отошел от девушки на несколько метров в сторону дороги. «Как-то беспокойно», – улыбнулся в ответ. «Ты готова?» «Не совсем. Нужна твоя помощь. Надо их достать». «Почему-то так и думал», – покачал головой. «Мы ведь могли взять лопаты у трактирщика». «Чтобы потом весь город судачил о том, что ученики школы теней разрывают могилы? Молва быстро расходится». «О нашей школе и так много легенд». «Но лучше не давать повод пускать слухи про некромантию. Поверь, это запрещенная штука». «Кто бы сомневался», – подошел к могилам. «Надеюсь, их закопали неглубоко». И материализовал черные руки. Огромные когти тени отлично справились со своей задачей. Словно ковш экскаватора вгрызались в мягкую землю и выбрасывали наружу здоровые комья грязи. Не прошло и 5 минут, как я добрался до останков обоих солдат. Как и думал, их похоронили абы как, в спешке, поэтому ямы оказались совершенно небольшими, и если бы не камни сверху, то их кости растащили бы дикие звери. А когда закончил с этим, то выдохнул и отступил. «Готово». Но, увидев ошалевший взгляд Ди, поинтересовался. «В чем дело?» «Ты выглядишь пугающе», — ответила та. «Наверное, так оно и было. Со стороны-то виднее. Черные когтистые лапы, красный горящий глаз, грязь на лице и одежде. Пока копал, не заметил, как дождь постепенно превратился в мелкую морось, что не могло не радовать». «Не бойся, не съем», — усмехнулся я и убрал тень. «А зря», — дерзко бросила девушка и подошла к вскрытым могилам. «Чертовка», — подумал я, глядя на шикарные бедра. «Еще и заигрывает». Говорить об этом, естественно, не стал. Пока что стоило разобраться с текущими проблемами, а личная жизнь подождет. Тем временем девушка склонилась над трупами, от которых остались лишь пожелтевшие кости, и что-то быстро зашептала. Через пару секунд принялась водить над ними руками, не сбиваясь с темпа. В правой руке был зажат нож. От него потянулась фиолетовая блестящая нить, которая не исчезала и нарастала в воздухе подобно паутине. И вскоре над трупами появилась целая сеть. Внезапно Ди замолчала, взмахнула кинжалом и ударила в центр этой паутины острием клинка, отчего фиолетовое заклинание рухнуло на кости и оплело их. «Будь готов», – прошептала Ди и отошла от могил. Сперва ничего не нарушало тишину, но потом останки задрожали, послышался треск, их костям потянулись светлые толстые нити, будто созданные из тумана. Они окутали останки, создавая своеобразную плоть, призрачную внешность, коей усопшие обладали до смерти. Внезапно один из них дернулся, захрипел и открыл глаза. Я тут же обнажил дымчатые когти. «Тихо, не спугни их», – остановила Делария. «Как же, живой страшнее мертвых», – наигранно возмутился я. «Кто?» Тем временем прохрипел первый мертвец. «Мое имя тебе знать незачем», – грозно произнесла девушка, выпрямившись. В тот момент я ее не узнал. Столь величественной видеть Ди еще не доводилось. «Мне нужны ответы». В тот же момент дернулся второй мертвец, но не поднялся, а продолжал валяться в сырой земле с призрачной плотью поверх костей. «Спрашивай и отпусти меня», — вновь хрип. «Вы убили госпожу Зилью, жену генерала Нюрдена», — продолжила Делария. «Нет, к этой смерти мы не имеем отношения». «Тогда кто?» «Сам генерал и остальные члены секты». Холодный взгляд мертвых глаз пробирал до мурашек. Мертвец переводил взор с меня на девушку, и если ей он подчинялся, то на меня смотрел алчно и злобно. «Мы приехали вместе с генералом, остались на ночь. Но когда взошла полная луна, услышали крики и плач. Бросились на помощь, но никого не застали в целом поместье, кроме маленького спящего мальчика. Крики повторились, на этот раз из-под земли. Мы нашли потайную дверь у камина и спустились в подземелье, где увидели нескольких людей, облаченных в черное». Вновь послышался треск. С соседнего солдата начала сползать импровизированная плоть, обнажая кости. Вот только на этот раз они стали кристально чистые. Взглянув на Ди, увидел, как у той округлились от ужаса глаза. Но она не собиралась сдаваться. «Кто был в подземелье?» – вновь спросила у первого. «Мы не знаем. Видели только генерала и его жену. Она лежала на большом камне, полностью обнаженная. Мужчины насиловали ее по очереди. Нас никто не замечал. Мы хотели убежать, но не успели. Генерал появился перед нами, словно призрак. Он ударил с такой силой, что мы потеряли сознание, а когда пришли в себя, то оказались в тюрьме. Там нам вырезали языки и обвинили в убийстве госпожи Зильи». Говоря это, мертвец странно дергался, будто его пробирали спазмы и нервный тик одновременно. «На следующий день мы уже болтались в петле». Второй солдат вновь дернулся, но на этот раз не успокоился. Его колотило, словно заключенного на электрическом стуле. Костлявые руки и ноги то и дело взметались вверх, изредка царапая края неглубокой могилы. «Мы узнали ответы», — заслонил с собой девушку, предчувствуя беду. «Может, теперь отправишь их обратно?» «Я не смогу», — заикаясь, пробормотала та. Обернувшись, увидел, что Ди дрожит всем телом. «Что-то пошло не так с заклинанием», — она посмотрела мне в глаза. «Их не получится умертвить обратно». В тот же миг резкая боль пронзила мою правую лопатку, а позади послышались щелчки костяшек.